«Сейчас и на тебе его не будет», – мрачно пошутил он и протянул какой-то конверт. Мгновенно подтвердилась информация от агентов о том, что главы гильдии Фиора получили странные послания. Судя по тому, как забеспокоился мастер, внутри, как минимум, содержалось что-то ужасное. «Вы его проверяли?» «Не прикасаясь к бумаге, я проверил ее на скрытые заклинания, подозрительные запахи и наличие письмен. На ней остался след магической печати, но его почти невозможно было различить невооруженным взглядом». «Разумеется», — кивнул старик. «На конверте было легкое заклинание доверия, которое активировалось при первом прикосновении. Как видишь, я вовремя его заметил». «МГМ», — согласился я, замечая сломленный магический круг, и лишь после детального изучения конверта вытащил оттуда листок. Хватило нескольких минут для того, чтобы прочитать послание. Оно было четким, лаконичным, но до дрожи пугающим. Создавалось впечатление, что его составлял невероятно умный, расчетливый человек, для которого чужая жизнь не представляла никакой ценности. Я мог бы сходу догадаться, кем он был, но это не потребовалось. Он оставил подпись: «Айзек Блэк». Я невольно сглотнул, когда дошел до последней строчки и поднял на мастера взгляд. Он был прав, когда предупреждал, что меня это шокирует, да и агенты не просто так не сумели узнать суть послания. Главы гильдии отлично позаботились о сохранности сведений, и я готов был снять перед ними шляпу. Если бы информация просочилась в массы, это могло привести к ужасным последствиям. В ровных строчках текста таилась немыслимая угроза, к которой никто из нас не был готовы. И хотя никаких подтверждений, что Айзек выполнит кровавое обещание, не было, у меня похолодело в желудке. «Когда вы получили письмо?» – выдавил я. «Полтора дня назад. Точно такие же оказались у мастеров всех светлых гильдий, я полагаю, действующего главы совета. Да, мне доложили об этом. Все это очень скверно». Отложив листок в сторону, я вздохнул, мечтая выкрикнуть пару фраз из арсенала Зака или Аллана. «Что будем делать?» «Это я и хотел обсудить», — мастер сцепил руки в замок. «У меня есть несколько идей, но хотелось бы выслушать и твое мнение». Я кивнул, сосредотачиваясь, и ощутил присутствие Хайналя, которого тоже заинтересовало послание. Айзек потребовал выдать ему всех хвостатых фей, в особенности меня, и передать ему цепь Брейна, причем четко описал, что и как необходимо сделать. В противном случае он обещал разорвать сердце Фиора. Что маг подразумевал под этим, можно было только предполагать, но мы с мастером быстро составили список возможных целей культа, начиная от артефактов, которые можно было назвать сердцем королевства, заканчивая людьми. Так как Айзек очень осторожно составил послание, точно установить, что именно следовало защищать в первую очередь, оказалось невозможно, а распаляться на два десятка задач не имело смысла. Кроме того, мы не знали, чего хотел добиться маг всем этим и не пытался ли он отвлечь наше внимание от чего-то иного. Например, добиться переброса основных сил в столицу для защиты королевской семьи, чтобы он смог легче захватить ключи к пробуждению Зерефа. На размышление Айзек дал неделю. Это было даже слишком щедро с его стороны, а потому подозрительно. Разумеется, никто не собирался сдавать нас культу, как и отдавать в распоряжение темных магов артефакт. Но я все равно изучил порядок действий на случай положительного ответа. Дурное предчувствие завладело мной, ведь доля сомнения в союзниках осталась. Действительно ли хвост феи оставался в безопасности? Не собирался ли Фиор выменить пару лет спокойствия на нас? Ответа, к сожалению, не было. «В первую очередь, выясним, кто и как доставил послание», — сказал я, отмечая в архиве задачи. «Возможно, через этот канал сможем выйти на Айзека. Затем необходимо обезопасить королевскую семью. Они лучше всего подходят на роль сердца. Далее выясним, какой силой завладел культ, раз вознамерился угрожать нам и почему именно сейчас решился на такой шаг. Может быть, это блеф?» – нахмурился мастер. Айзек изучил оборону Фиора, понял, что не выстоит и решил обмануть нас. «Сомневаюсь», – с сожалением выдохнул я. «У меня есть информация, что он сумел подчинить демона С-ранга, а также вошел в контакт с союзом Балам. Поверьте, на этот раз он подготовился гораздо лучше. Тогда я не понимаю, в чем смысл», — старик устало потер лоб. «К чему эти угрозы? Он наверняка заметил, что мы готовимся к войне», — предположил я, чуть нахмурившись. «Однако не смог узнать, в чем заключается план, так как информация строго охраняется. Думаю, он решил деморализовать нас накануне новой битвы. Если он уничтожит сердце, чем бы оно ни было, это пошатнет уверенность простого народа и солдат, а это, в свою очередь, приведет к потере эффективности в бою. Он не мог не узнать, что Фиор предпочтет принять бой, чем выдать нас. Значит, атака на сердце неминуема. Знать бы только, что это, протянул мастер. Или кто, мрачно добавил я. Мы замолчали на несколько минут, анализируя ситуацию. Я не понимал, как Айзек собирается уничтожать сердце после того, как сам предупредил о своих намерениях. Его агенты не смогли бы добраться до цели незамеченными, ведь сторожевые вышки уже перешли в режим повышенной готовности. Маги гильдии, узнав о послании, наверняка выстроили оборону и приготовились встречать незваных гостей. Тем же самым должен был заняться совет. В этом свете, я видел два наиболее вероятных развития событий. Первое заключалось в том, что мы вычислили не всех предателей, и кто-то из культистов затаился рядом с целью. Второе предполагало, что союзные силы в лице темных магов, быть может, даже союза Балам, должны были исполнить задумку. Как ни прискорбно, мне так и не удалось узнать практически ничего о сердце чернокнижей Тартаре. Волшебники, удивительно хорошо скрывающиеся на протяжении многих лет, отлично подходили бы для такого задания. «Я отправляюсь в столицу», — сказал я, сворачивая панели архива. «Его Величество хотел поговорить со мной и, кажется, теперь ясно, о чем. Я займусь укреплением обороны здесь и продолжу поддерживать связь с остальными мастерами через лакримы. Что бы ни задумал Айзек, мы должны быть готовы. Давайте вернем всех в Магнолию», — предложил я. «Все это слишком напоминает атаку двухлетней давности». «Согласен», — мастер бросил в меня тяжелый взгляд. «Я свяжусь с Гилдардсом и Ликсосом, но им потребуется время, чтобы добраться к нам. Думаю, пара дней еще есть, а затем Айзек нанесет удар. Я успею съездить в столицу и вернуться, но держите меня в курсе происходящего. Не забывай, что и ты являешься одной из первостепенных целей культа. Такое забудешь», — закатил я глаза. «Береги себя», — серьезно сказал старик. «Вы тоже». Я поднялся с места и покинул кабинет. Больше всего на свете хотелось махнуть на все рукой, взять Нацу и уплыть на какой-нибудь необитаемый остров. Или хотя бы просто побыть дома, почитать книгу, сидя в кресле, спокойно выпить кружку чая и принять душ. Вот только как бы не хотелось отдохнуть, нельзя было, ведь культ готовился нанести новый удар. Иногда казалось, что Айзек специально все это делал, давал крохотные подсказки, чтобы я не расслаблялся, ждал очередного предательства или нападения. Это держало меня в напряжении, изматывало, заставляло проявлять бдительность каждую минуту. В который раз я с тревогой замечал, что достигаю предела, а, следовательно, подвергаю опасности себя и окружающих. Вот только изменить ничего не мог. Оставалось только сжимать зубы, да идти вперед. «Нацу, Эльза, мы отправляемся в столицу немедленно», — сказал я, спустившись на первый этаж к сагильдийцам. Болтовня в главном зале внезапно утихла. «Генерал, это обязательно?» — спросила Леви, немного подавшись вперед. «Может быть, поедете завтра?» — предложила Мира. «Кто-то может тебя подменить», — продолжил Макао. Я сперва удивился реакции друзей, а затем понял, в чем было дело. «Все так плохо», — вздохнул я, помассировав виски. «По мне слишком заметно, что я устал. Ты будто вот-вот свалишься без сознания», — выпалила Люси. «Боже, я бы все отдала, чтобы у тебя появилось время отдохнуть. Иногда мне кажется, что ты вообще не спишь и не ешь, а только работаешь. Я понимаю, что культ снова вышел из тени, но ты не можешь взвалить на себя все. Фиор не развалится на части, если ты дашь себе передышку. Мы не погибнем, если ты на пару дней съездишь на море. Но ты навредишь себе, если продолжишь в таком же духе. Почему именно ты должен ехать в столицу? Пусть мастер займется этим или кто-то из нас. Разве мы не можем помочь? Ау, я встретился взглядом с Люси, которая, казалось, высказала все, что накопилось за несколько недель. Судя по тишине и одобрительным кивкам, многие оказались с ней согласны. КХМ, я не ожидал такой бурной реакции, пришлось признать мне. Ой, Люси вспыхнула и закрыла рот ладошкой. Прости, мне не следовало так говорить. Все в порядке, ты права. Я и сам знаю, что нужно отдохнуть, но меня в столицу вызвал король, девушка поникла, а я обвел взглядом сагильдийцев. Сами понимаете, что такие приглашения не игнорируют, но в этот раз я не буду пытаться охватить необъятное. «Свою безопасность поручаю Нацу и Эльзе», — они оба кивнули. «За гильдией прошу присмотреть Кану и Макао, ведь мастер может быть занят прибывшим посланием», — волшебники согласились. «Также мастер скоро пустит призыв по метке, чтобы все возвращались в Магнолию, в том числе Гилдарц и Ликсос. Присмотрите за городом и гильдией в мое отсутствие», — попросил я. «Этим вы мне очень поможете». «Сделаем, генерал», — Кана положила руку мне на плечо. «Не беспокойся, мы справимся. Когда вернешься из Крокуса, отдохнешь», — договорились. Улыбнулась Мира. «Конечно, полагаюсь на вас». Сагильдийцев не особо удовлетворил итог разговора, но они ничего не могли с этим сделать. Когда король вызывает кого-то во дворец, только безумец может отказаться, а таковых среди нас не было. Впрочем, друзей порадовало уже то, что я доверил свою безопасность Эльзе и Нацу, а не отправился в столицу в одиночку. В свою очередь хвостатые феи должны были собираться в гильдии на случай, если культ решил бы нагрянуть в Магнолию. Никто не знал, действительно ли Айзек собирался уничтожить сердце королевства, но в том, что он задумал провернуть какую-то хитрость, сомнений не оставалось. Мы должны были приготовиться отражать атаку, откуда бы ни пришел враг. Раздав еще несколько заданий сагильдийцам, я вместе с Нацу и Эльзой отправился обратно на вокзал. Не успели мы вернуться в Магнолию, как снова покидали ее, и из-за этого становилось грустно. Хвостатые феи быстро собрали в дорогу вещи первой необходимости и еду, чтобы нам не пришлось ехать совсем уж налегке, и проводили. Как только мы заняли места в вагоне, по метке прокатилась волна жара, мастер призывал всех наших вернуться в город, и это пробудило не самые приятные воспоминания. На всякий случай я дополнительно связался с Ликсосом и Гилдарцем с помощью Линклокрим, и оба пообещали прибыть в ближайшее время. Немного позже мысленно позвал Шинигами, как он велел в нашу последнюю встречу, а затем распределил между агентами задания на ближайшие пару недель. Перед тем, как закончить со срочными делами, я заглянул в хранилище. Некогда чистая и упорядоченная библиотека превратилась в свалку, что неплохо отражало мое нынешнее состояние. Хейналь все еще перебирал книги, управившись едва ли с третьей частью из них. Остальные продолжали валяться на полу, образовывая небольшие холмики. Я не нашел в себе сил наводить там порядок, поэтому оставил все на потом. К тому же Хейналь посоветовал сосредоточиться на проблемах в реальности, а хранилище оставить на него. Я лишь кивнул, машинально отмечая в архиве, что нужно с ним поговорить. После того, что случилось во время пробуждения Нирваны, у меня накопилось к нему много вопросов. Судя по взгляду, Хейналь впервые за все время нашего взаимодействия был не против дать на них ответы. Лишь после этого я позволил себе задремать под мерный стук колес. Нацу и Эльза бдительно следили за обстановкой вокруг и не подпускали ко мне никого. Благодаря этому я смог расслабиться и накопить силы перед разговором с королем. В том, что встреча будет нелегкой, сомнений не было. К тому же я предполагал, что и принцесса с генералами захочет встретиться со мной, возможно, после приема у его величества. Об этом она сообщила сразу после завершения миссии с Нирваной, когда я доложил об успешном выполнении задания. У нас образовалось несколько тем для разговора. К счастью, дорога прошла спокойно, хотя несколько темных магов вновь шли за нами по пятам. Во дворце нас уже ждали, а потому подготовились. Велели переодеться в соответствующие наряды и проводили в приемную. Нацу и Эльзу внутрь не пустили, а потому они остались у дверей, точно самые верные телохранители. Перед тем, как войти, я внимательно изучил обстановку, вплоть до запахов, ибо уже имел печальный опыт. Кажется, служанка, что приглядывала за нами, посчитала меня параноиком, но я решил не думать об этом. Безопасность стояла превыше всего. Король появился всего через 20 минут, причем в сопровождении принцессы. Я опустился на одно колено, приветствуя их, и удостоился слабой улыбки ее высочества. Встреча, как оказалось, должна была пройти в условиях строжайшей конфиденциальности, а потому никого, кроме нас троих, в приемной не оказалось. Стража рассредоточилась на выходах из комнаты, как и сагильдийцы, и не должна была узнать о теме разговора. Цель встречи не вызвала у меня удивления, ведь, как оказалось, король тоже получил послание от Айзека. Куда больше меня взволновала секретность разговора и тот факт, что его величество решил лично принять меня. Экземпляр послания культа, доставленный во дворец, немного отличался от того, что получил мастер Макаров. Мне позволили изучить письмо. «Я хотел бы узнать твое мнение о послании», — сказал король. «Ваше Величество, я буду честен», — нахмурился я, ощутив, как замирает сердце. «Доверять Айзеку нельзя, ибо он не сдержит обещания. Даже если вы выполните его условия, это не обезопасит Фиор. В лучшем случае вы выиграете пару месяцев, но не более. Ему нужен Зерев, и он пойдет на все, чтобы пробудить его». «Согласен», — кивнул он. «Но даже пара месяцев может сыграть свою роль. Мы еще не готовы захлопнуть ловушку. Если он атакует сейчас, исход битвы может быть не в нашу пользу». «Отец, на что вы намекаете?» Принцесса бросила на него взгляд, забеспокоившись. «Я почувствовал, как горло сдавило от дурного предчувствия. Я размышляю», — король выделил голосом последнее слово, «нуждается ли Фиор в том, чтобы отсрочить сражение? Вы хотите выдать меня Айзеку?» Именно таким в послании, адресованном королю, было условие главы культа. Он готов был отложить новый виток противостояния на срок до полугода в том случае, если бы Фиор передал меня, хвостатого генерала, культистам. В случае, если бы королевство согласилось выдать всю нашу гильдию, Айзек обещал мир на ближайшие 5 лет. Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако я мог понять, почему именно мы стали предметом торга. Культ не смог одолеть хвост феи 2 года назад, поэтому желал отомстить любым способом. Толпы убийц, предателей и темных магов не смогли нас сломить, а потому Айзек решил зайти с другой стороны. Он поставил на одну чашу весов мирное существование королевства, а на другую – жизни магов обычной гильдии. Королю предстояло выбрать, где окажется больший вес. Айзек придумал отличный план, и я не мог этого не признать. Если бы Фиор согласился на его условия и хвост феи перешел бы в руки врага, это привело бы к панике среди мирного населения, протестам и потере доверия к королевской семье. Как бы низко гильдия ни стояла в общем рейтинге, мы все еще оставались героями страны, сдержавшими натиск культа. С другой стороны, если бы его величество отверг предложение Айзека, тот мог бы атаковать сердце и, возможно, уничтожить его. Смотря, чем оно являлось, последствия могли оказаться просто плохими или же стать катастрофическими. Например, культ мог попытаться убить короля или принцессу, и это поставило бы под сомнение существование Фиора в нынешнем виде в принципе. Айзек протянул нам обоюдоострый меч, и я не знал, к какому решению в итоге придет король. «Отец, вы же не серьезно?» – прошептала принцесса, бросая на меня обеспокоенный взгляд. Вот только король молчал. Он лишь буравил меня тяжелым взглядом, а я заставлял себя сохранять зрительный контакт, в фоновом режиме просчитывая, что делать, если его решение окажется не в нашу пользу. Я должен был защитить хвост феи, любой ценой. Примечание к части. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем счастья, спокойствия и мира. Будем надеяться, что символ года, кролик, хорошо позаботится о нас, и не будет таким агрессивным, как тигр. Увидимся в Новом году и продолжим наблюдать за противостоянием хвостатого генерала и культа. Развязка уже близко, но чуть дальше, чем вы можете предположить. Хе-хе. Спасибо, что читаете эту историю. Я вас всех очень люблю. Часть 4. Глава 74. Два монстра. Ваше Величество, я поджал губы, сохраняя с ним зрительный контакт. Прошу прощения за дерзость, но я не допущу, чтобы хвост феи попал в лапы Айзека и культа. Мы не для того старались выжить 2 года назад, чтобы стать предметом торга и умереть. К тому же мы нужны Фиору в будущей битве, и вы, как никто иной, должны это понимать. Половина стратегии завязана на гильдии. Будет опрометчиво это потерять. Принцесса сглотнула, метнув взгляд в отца, но не проронила ни слова. Даже она, второй человек в королевстве, не могла открыто выступать против него. Я сильно рисковал, фактически угрожая королю, ведь ему ничего не стоило приказать казнить меня за дерзость. Разумеется, это стало бы самым глупым решением за всю его жизнь, но такая вероятность была. За те пару минут, что мы глядели друг на друга, я проработал несколько стратегий на случай, если его величество согласится на условия Айзека. Мне не составило труда промоделировать, что случится, как стража попытается меня схватить, сколько рунных рыцарей бросит в погоню, какую тактику они будут применять, чтобы меня схватить, и так далее. В соответствии с этим подготовил несколько планов, как передать в хвост феи информацию, уцелеть самому и вывести всех дорогих людей в безопасное место. Даже если бы меня атаковали прямо сейчас, я смог бы сбежать и защититься гильдийцев. Правда, В таком случае Фиор лишился бы не только предмета торга, но и отлично обученного, сильного и умелого отряда, который готов был насмерть биться с культом. Как ни крути, у короля не было выбора. Он не смел соглашаться на предложение Айзека. По сути, он оказался между молотом и наковальней. Судя по взгляду, он это понимал, но не принимал. Ему, как правителю страны, больше всего хотелось уберечь свой народ, даже если ради этого пришлось бы пожертвовать целой гильдией. К несчастью для него, я не собирался покорно сдаваться и предпочел бы спасти хвост феи, даже если бы после этого Фиор бы пал. Между семьей и родиной я выбрал бы первое. «Ты такой же монстр, как Айзек», — сказал король. «Разница лишь в том, что ты на нашей стороне». Мои глаза наполнились голубым свечением, когда где-то в глубине вспыхнула частица души Хейнеля. Этой фразой его величество попал в яблочко, и я не стал противиться этому, а лишь оскалился в улыбке, подтверждая. В ситуации, которую создал Айзек, иного выхода не оставалось. Я должен был любыми средствами склонить короля на свою сторону, даже если в этом качестве выступало запугивание. Принцесса растерялась, впервые увидев меня в таком образе, но мягко коснулась руки отца. Он бросил в нее взгляд, полный задумчивости и легкого раздражения, и она сказала: «Отец, Тейлс не раз доказывал, что предан Фиору и нам лично. Разве можем мы думать о том, чтобы предать его? Давайте откажем Айзеку, опасно идти у него на поводу. Назови кратчайшее время, за которое сможешь завершить ловушку». Его величество нахмурился, вновь повернувшись ко мне. «Кратчайшие, неделя, но мы потеряем около половины солдат», — хладнокровно ответил я. «Оптимальное, месяц, и это снизит потери до четверти бойцов. Идеальное, 3 месяца. Есть шанс разгромить Айзека с минимальным количеством жертв. У нас нет столько времени», — король пожал губы. «Культ нанесет удар в течение недели. Айзек не уничтожит страну полностью», — парировал я. «Что бы ни являлось сердцем, его потерю можно скрыть, в том числе вашу смерть», — не произнес я. «Предлагаешь исполнять план несмотря ни на что?» — задумалась принцесса. «Это очень рискованно. Иного выхода нет», — кивнул я. «К тому же я не призываю ослаблять защиту, лишь предлагаю варианты работы с последствиями. Никто не говорит, что Айзеку действительно удастся найти и уничтожить сердце. Неужели в королевстве остались предатели?» — погрустнела принцесса. «Да еще так близко к нам, сожалею». Король вздохнул, потер виски и покачал головой. Он будто отказывался верить в это, но в то же время осознавал истину. Я наблюдал за тем, как он размышляет, ощущая внутри тотальное спокойствие. Меня будто вернуло на 2 года назад, в те страшные дни, когда мы готовились отражать атаку культа. В такое время эмоциям не было места, необходим был только чистый разум и холодный расчет. Хейнель одобрительно хмыкнул откуда-то из глубины подсознания, но предпочел не вмешиваться, оставляя все на меня. Принцесса почувствовала себя неуютно, а король помрачнел еще сильнее. Они переглянулись, будто безмолвно обсудив что-то, и его величество кивнул. «Твоя взяла, хвостатый генерал», — сказал он. «Я отвергну предложение Айзека, но ты сделаешь все, чтобы подготовить ловушку в кратчайшие сроки». «Так точно, ваше величество», — я склонил голову, едва сдерживая вздох облегчения. «Прошу вас дать мне хотя бы месяц на завершение плана». 3 недели, поставил он условие. «Докладывать о ходе подготовки будешь каждый 4-й день мне лично или принцессе Хисуи. Как вам будет угодно. Теперь я хотел бы обсудить с тобой, чем является сердце», — сказал король, складывая перед собой руки в замок. Принцесса ощутимо расслабилась, а я постарался скрыть подрагивающие пальцы. Как бы я ни храбрился и не старался придать себе невозмутимый вид, мне было страшно, что король решит отдать хвост фей культу. Мне не составило труда придумать 10 планов, как спасти сагильдийцев, однако не было никаких гарантий, что хотя бы один из них удалось бы провернуть. Как минимум, без потерь. На службе короля состоял целый отряд магов, равных богоизбранным по силам. Если бы за нами в погоню бросили Элборна или Ризора, уйти невредимыми стало бы невозможно. Более того, на нас обрушилась бы сила совета в лице рунных рыцарей, а они знали толк в поимке волшебников. То, что мне удалось перетянуть короля на свою сторону, было прекрасно, даже несмотря на способ. Пусть король в открытую назвал меня монстром, подобным Айзеку, я был рад, что хвост феи оказался в безопасности, по крайней мере на время. «Я считаю, что на роль сердца больше всего подходит принцесса Хисуи», — сказал я, — бросив в нее взгляд. Она любима народом и придворными, к тому же принимает участие в управлении государством и станет королевой после вас. Однако это слишком очевидная цель, поэтому, полагаю, Айзек не выберет кого-то иного. Король кивнул, соглашаясь. Вместе мы обсудили иные кандидатуры, подходящие под определение сердца, а также рассмотрели артефакты и знания, которые могли подвергнуться атаке Айзека. Всего выделили 34 возможных цели культа и провели их ранжирование по степени важности. Я предложил стратегии защиты, и король, немного отредактировав, принял их. Также мы проработали сценарии поражения, причем постарались предусмотреть все исходы. К концу разговора у нас сложилась полноценная стратегия, как действовать в нынешней ситуации, и это ощутимо подняло настроение королю и принцессе. Они уже были настроены не настолько пессимистично, и, к счастью, полностью выкинули из головы идею передать культу нашу гильдию. Это обрадовало уже меня. Тейлс, я выделяю тебе в помощь двоих магов из моей свиты, Албарна и Риезора, в завершении разговора сказал король. Они помогут закончить приготовление ловушки для Айзека. Буду ждать от вас добрых вестей. Непременно, ваше величество, я поклонился, когда он встал, и поднял голову лишь тогда, когда он покинул приемный зал. Ты отлично держался, улыбнулась принцесса, когда мы остались наедине. Я едва не рухнул там, где стоял, ощущая, как напряжение отступает. Мне и в голову не приходило, что однажды придется так разговаривать с королем, фактически, угрожать ему и запугивать. То, что голова все еще оставалась на плечах, можно было считать чудом. «Ты в порядке? Позвать служанку, чтобы принесла воды?» «Не нужно», — выдохнул я и провел по лицу рукой, будто пытаясь смахнуть с себя усталость и запоздалый страх. «Могу я попросить перерыв в пару часов прежде, чем начнется собрание генералов?» «Разумеется», — кивнула принцесса. «Я распоряжусь, чтобы тебе и твоему сопровождению выделили комнату». Я поблагодарил ее и покинул зал, изо всех сил стараясь сделать вид, что все в порядке. Разговор с королем занял 3 часа, а в ближайшее время намечался еще один, уже с генералами, и должен был затянуться 6, а то и 8. Мне необходим был отдых, и я безмерно уважал принцессу за человечность. Она не настаивала на том, чтобы провести тайное собрание немедленно, хотя того требовала ситуация. В первую очередь она заботилась о своих людях, и за это ее очень любили. Покинув зал, я коротко обрисовал Нацу и Эльзе ситуацию, а затем под бдительным присмотром служанки и нескольких охранников пришел к комнате отдыха. Сагильдийцы тщательно проверили комнату, попросили стражников охранять нас снаружи и накрепко закрыли дверь. В тот же миг я покачнулся и рухнул в руки Нацу, который, казалось, только этого и ждал. Брат уложил меня на кровать, заботливо накрыв покрывалом, а Эльза заняла стратегически выгодное положение, чтобы вовремя заметить угрозу и отразить ее. Даже не успев поделиться с ними деталями разговора с королем, я провалился в сон. Снилось мне что-то сумбурное и тревожное, навеянное последними событиями. Перед внутренним взором я видел то демонов, то Айзека, то союзников, то королевскую семью. Все они выглядели уставшими, ранеными и разозленными. Пространство вокруг полыхало, и мне не составляло труда узнать пейзаж. Родная земля приняла на себя основной удар, согласно моему плану, и мне одновременно было радостно от этого и стыдно. Несмотря на то, что именно я предложил это место в качестве поля боя, во мне все еще жило сомнение, правильно ли я поступил. Даже заверения мастера, одобрившего идею, и генералов не особо помогли. Впрочем, сворачивать с выбранного пути было уже поздно, так как подготовка места битвы уже шла полным ходом. Я давно собирался проверить, все ли там идет гладко. От того, насколько качественно и четко все подготовит перед сражением, зависела едва ли не половина успеха. Не зря там установили иллюзорные купола пегасов, нашу лучшую защиту, не позволяющую никому, кроме доверенных людей, увидеть что-либо на готовящемся месте битвы. Удивительная разработка союзников могла обмануть не только зрение людей, но даже остальные чувства, будь то слух, обоняние или осязание. Даже если шпионы Айзека рыскали по будущему полю боя, они банально не смогли бы ничего рассказать своему лидеру. Для них все выглядело, как обычно, точно мы не ждали никакой атаки. Это также играло нам на руку в том, чтобы обмануть главу культа и заманить его в ловушку. Впрочем, я собирался позволить одному из культистов проникнуть на будущее поле боя и установить там особые письмена, маячки для телепортации. Вместе с генералами мы решили, что необходимо любыми средствами добиться появления Айзека в нужной зоне. Проще всего это можно было сделать, заставив его телепортироваться туда, а затем захлопнуть ловушку, опустив изолирующий купол. Чтобы все прошло, как по маслу, мы должны были заставить культ поверить, что не готовы отразить атаку, и вынудить Айзека триумфально появиться перед нами. Учитывая, насколько сильно мы потрепали ему нервы за последние годы, он не упустил бы шанса поглумиться над нами перед тем, как убить. Разумеется, это не было полным планом по тому, как заманить его в ловушку, лишь основной мыслью. В зависимости от действий культа мы должны были разыграть одну, или несколько, тактик, промоделированных заранее. На тайном совете мы рассмотрели столько исходов, что, казалось, предвидели все. Впрочем, я не рассчитывал на это, готовясь к неожиданностям. Айзек дураком не был, а потому должен был припрятать пару тузов в рукаве. «Тейлз, пора вставать», — Нацу потряс меня за плечо. «Собрание скоро начнется». Я разлепил глаза и широко зевнул, просыпаясь. На удивление, короткий сон наполнил меня силами, пусть и не в том объеме, как хотелось бы. Я больше не чувствовал той всепоглощающей усталости, что преследовало меня последние дни, ей на смену пришла легкая вялость. Нацу и Эльза сразу заметили перемену во мне и повеселели. Девушка поставила передо мной поднос с едой, которую недавно доставила служанка, и будто между прочим сказала, что все проверено, яда нет. Я с благодарностью кивнул ей, приступая к первому блюду. «Вам бы тоже отдохнуть», — сказал я, шустро расправляясь с едой. «Может быть, поспите, пока я буду на собрании, и оставить тебя одного», — вскинул бровь Нацу. «Нет, проходили уже, а по очереди», — предложил я. Брат нахмурился, точно собираясь высказаться, но ему на плечо легла рука Эльзы. «Хорошая идея», — сказала она. «Я проведу Тейлза на совет, пока ты будешь отдыхать. Затем ты придешь и сменишь меня на посту. Будем дежурить по 2 часа». Я закивал на ее слова, и Нацу закатил глаза, сдаваясь. Он и сам понимал, что устал не меньше меня, а потому должен был отдохнуть хоть немного. Битва с Зеро даром не прошла, особенно учитывая, что мы даже толком не успели оправиться после нее, сразу сорвавшись в столицу. Предложение Эльзы казалось лучшим выходом из положения, и это понимали все. После минутного раздумья, Нацу махнул рукой. «Ладно», — вздохнул он, — «убедили. Думаю, собрание будет длиться долго», — сказал я. «Король дал 3 недели на завершение ловушки, а нам предстоит еще много работы. Спешка до добра не доведет», — покачала головой Эльза. «Согласен», — кивнул я, — «но в свете последних событий, может быть, это верное решение. Если агенты Айзека умудрились проникнуть так глубоко в Фиор, что грозятся уничтожить его сердце, лучше всего разобраться с ними как можно быстрее. Кто знает, что еще они задумали». Друзья ничего не ответили, только переглянулись, да вздохнули. Мне тоже не нравилась спешка, с которой нужно было подготовить место битвы, но отчасти я понимал, почему король принял такое решение. В ближайшую неделю должно было грянуть страшное событие, атака на сердце, чем бы оно ни было. В зависимости от того, получилось ли бы у культа его уничтожить или нет, должна была выстраиваться стратегия наших дальнейших действий. Впрочем, что бы ни случилось, мы решили скрыть трагедию от широкой публики и надеялись, что это удастся сделать. Накануне битвы ни к чему было деморализовать людей. С такими мыслями я отправился на тайный совет в сопровождении Эльзы. Девушка, естественно, не могла присутствовать в самом зале, поэтому осталась снаружи вместе с остальной охраной. Брат в это время завалился спать в комнате отдыха, и его должны были разбудить через 1,5 часа и накормить. Принцесса приказала заботиться о нас, поэтому служанки ничуть не удивились нашим запросам и пообещали все в точности исполнять. Несмотря на то, что мы находились во дворце, в самом защищенном месте Фиора, я не ослаблял бдительность. На всякий случай просматривал пространство вокруг архивом и следил, чтобы никто посторонний не приближался. К счастью, пока все было спокойно. Собрание действительно заняло много времени, причем даже больше, чем я ожидал. Вместе с генералами и принцессой мы обсуждали план больше 10 часов. В том числе подняли тему послания и методов реагирования на них. Нам необходимо было столько всего предусмотреть и промоделировать столько стратегий противодействия, что к концу собрания у меня шла кругом голова. Остальные чувствовали себя не лучше. Впрочем, каждый из нас ощущал внутреннее удовлетворение. Мы подготовились, как никогда, и это вселяло надежду. «Спасибо за работу, господа», — сказала принцесса, завершая собрание. «О следующей встрече вам сообщат. Тейлс, жду тебя через 4 дня с докладом». «Да, ваше высочество», — склонил я голову. Остальные генералы потихоньку начали расходиться, негромко переговариваясь. «Надеюсь, принесу вам добрые вести». Принцесса Хисуи улыбнулась. «В тот день я еще не знал, что буду с тоской вспоминать этот момент много месяцев спустя. В Магнолию мы вернулись ближайшим поездом и, наконец, смогли немного расслабиться. Я раздал задания сагильдийцам и агентам, получил информацию от мастера о произошедшем в городе за время, что меня не было, а затем отправился домой вместе с Нацу. К счастью, пока ничего страшного не произошло. Вернее, ничего не произошло совсем. Город мирно существовал, не подозревая об угрозе, нависшей над всеми нами. В какой-то степени меня это радовало. Вот только сидеть в ожидании вестей об исполнении плана Айзека, ничего не предпринимая, было странно. Гораздо привычнее было бы попытаться нанести превентивный удар, но мы банально не знали, куда бить, что охранять, откуда ждать атаки. Фактически, нам не оставили выбора, кроме как ждать. Со своей стороны, мы сделали все, чтобы уменьшить урон, который мог нанести культ, или же скрыть последствия. До тех пор, пока не прибудут новости, у меня появилось время, чтобы немного отдохнуть. Конечно, в списке текущих дел значилось еще с десяток пунктов, но я решил, что выделю сутки на себя, иначе рискую снова заболеть. Идею с энтузиазмом поддержал Нацу, а затем и остальные сагильдийцы. Друзья отправили нас домой едва ли не с фанфарами, клятвенно заверив, что приглядят за городом. Эльза, как мой телохранитель, отправилась с нами домой, чтобы прикрывать. В отличие от нас, она не собиралась отдыхать, напротив, ее задачей оставалась моя защита. В кои-то веки я зашел домой и вздохнул с облегчением, правда, тут же громко чихнул из-за пыли. Из-за того, что мы с Нацу в последнее время появлялись здесь набегами, в комнатах скопилась разбросанная одежда, мусор и, что самое неприятное, сел толстый слой пыли. Я хотел бы сразу приступить к уборке, но брат не позволил, отправил меня в комнату и велел отдыхать. Сам он занялся тем же самым. Взглянув на него, я утихомирил внутреннего аккуратиста и расслабился. Мы с удовольствием съели все, чем нас нагрузили в гильдии, а затем завалились спать. Эльза, призвав клинок, заняла позицию около окна и сосредоточилась на нашей защите. Я проснулся 10 часов спустя, отдохнувший и полный сил. За это время меня не побеспокоил никто, даже Хейналь. Он продолжал разгребать завал в хранилище и уже почти справился с кучей знаний, которые на нас вывалил мастер Раубаул. Правда, их еще следовало обстоятельно изучить, особенно некоторые специфические заклинания. Хейналь уже примерялся к магии двойников, которую последний из нервитов довел до совершенства, дав своим копиям уникальные личности. Я подозревал, что он захочет применить ее сразу, как только представится возможность, и не был против. С тех пор, как мне удалось узнать его получше, увидеть ту сторону, которую он обычно скрывал, ничто во мне не противилось этому. Напротив, часть меня радовалась, что Хейналь сможет обрести подобие тела. Кроме того, это могло помочь нам в сложных сражениях. Вместо того, чтобы сменять друг друга, мы могли биться вместе. В тишине и спокойствии я разобрал текущие дела, наметил план на ближайшее время и даже смог найти 40 минут на то, чтобы почитать книгу. Нацу иногда заглядывал ко мне в комнату и каждый раз широко улыбался, глядя на меня. Они с Эльзой заметили, что у меня улучшился цвет лица. Наконец, я перестал напоминать свежеподнятый труп. Брат также почувствовал себя лучше. Он уже не дергался от каждого шороха, ожидая удара, и стал больше улыбаться и шутить. Даже краткий миг отдыха, какие-то сутки, помогли нам прийти в себя. Конечно, хотелось бы получить больше времени, например, месяц, но об этом можно было только мечтать. Впрочем, на данный момент и этого хватало. «Я рада видеть вас отдохнувшими», – просияла Люси, когда заглянула к нам по истечении суток и, не сдержавшись, крепко обняла меня. «Я пришла с новостями из гильдии. Громовержцы вернулись и принесли какую-то информацию. Они хотели поговорить с тобой». «Хорошо», – кивнул я с улыбкой. «Настало время поработать. Еще тебя искал какой-то рыжий парень, весь в веснушках. Сказал, что будет ждать около лавки Дарея в полночь. Агажил просил передать это». Девушка покопалась в сумочке и вытащила конверт. Я внимательно изучил его прежде, чем открыть, ведь уже привык проверять все вокруг. В послании Гажил докладывал, что мастер отправил его на задание на восток страны, велел проследить за хвостом ворона. Я помнил, что глава той гильдии приходился Макарову сыном, но особо не обращал внимания на деятельность темных магов. Они не отсвечивались на протяжении многих лет и не связывались с культом или иными подозрительными организациями. Зачем и почему мастер направил Гажила следить за хвостом ворона сейчас, пока оставалось для меня загадкой. Однако я планировал узнать об этом в ближайшее время. Информация могла пригодиться позже, когда мы разберемся с большей проблемой, именуемой культом. «Хорошая работа, Люси», — сказал я, выслушав от нее еще несколько новостей. Девушка внимательно следила за обстановкой вокруг и прислушивалась к чужим разговорам. Из нее мог выйти отличный агент. «Нам нужно будет поговорить вечером. Зайдешь к нам?» «Конечно», — с готовностью подтвердила она. «Это будет касаться, верно?» — кивнул я, не дав ей закончить фразу. «Пока твой разум находится под моей защитой, перейдя на ментальную связь», — дополнил я. «Однако я хотел бы обсудить то, что произошло. Я тоже», — Люси немного забеспокоилась. «Ты же стер память остальным, они говорили чушь после миссии. Спасибо, что не выдала меня, зная правду. Я видела, как переживал Нацу», — девушка вздохнула, бросив на него мимолетный взгляд. «Это меньшее, что я могла сделать для вас, но я все же рассчитываю, что ты не сотрешь мне память. Я смогу помочь, прикрыть, если потребуется. Не сомневайся, что я на твоей стороне». Я смутился от пылкости, с которой Люси произнесла последнюю фразу, и почувствовал укол стыда. У меня был план подправить ей память, но теперь идея оказалась ужасной, в какой-то степени предательской. Пусть я и провернул то же самое с остальными. Девушка действительно отреагировала на правду обо мне удивительно хорошо, и это вселяло надежду, что и остальные сагильдийцы воспримут все так же. Вот только по одному человеку нельзя было судить об остальных, поэтому я опасался открываться кому-либо еще. К тому же сагильдийцы слишком настрадались от культа, а потому информация о том, что я родился из души его основателя, могла их шокировать. Сложно было предсказать, какой стала бы их реакция в таком случае. Пока я поддерживал защиту разума Люси на себе, но не мог делать это вечно. Нужно было решить, как поступить, причем в ближайшее время. «Обсудим это вечером», — сказал я, и девушка кивнула. «Как скажешь». Мы закончили разговор и вскоре все вместе пошли в гильдию. Там нас встретила шумная толпа волшебников, невероятно обрадовавшихся нашему появлению. Даже мастер, погруженный в дела, нашел время выйти из своего кабинета и перекинуться со мной парой слов. Венди и Шарли, немного оправившиеся от потери родной гильдии, начали постепенно оживать, смеяться и шутить. В этом немало помогала крепкая связь между всеми нами, установившаяся еще со времен обороны Магнолии. Я с облегчением узнал, что подруг тепло приняли в женском общежитии хвоста феи, и они ни в чем не нуждались. Девочки уже даже выполнили несколько заданий для новичков. Узнав, все ли у них в порядке, я поискал взглядом громовержцев, и те нашлись за дальним столиком. Они ждали меня. Закончив общаться с остальными, я подошел к ним и сел, с удовлетворением отмечая, что пространство вокруг нас становится пустым. Друзья предпочли переместиться в другую часть зала, чтобы не мешать нам. Фрид, также заметив это, улыбнулся, а затем протянул мне папку. В ней оказались уже знакомые нам карты, на сей раз сохранившиеся едва ли на треть. Впрочем, я сходу смог различить тонкие линии, предположительно, чей-то тайный маршрут, соединяющий города. За последнее время сагильдийцы принесли столько подобных фрагментов, что уже можно было нанести все пути неизвестных магов на полную карту королевства. Именно этим я решил заняться после разговора с громовержцами. Вот только планы пришлось изменить, когда на кромке карты показался маркер одного из агентов. Закончив выслушивать доклад от Фрида, я рванул ему навстречу, взяв для поддержки Нацу и Эльзу. Сагильдийцы привычно не обратили внимания на то, что мы внезапно сорвались с места, только пожелали удачи в делах, какими бы они ни были. Я давно ждал этого агента, ведь он был звеном длинной цепи, тянущейся в Арбалис. Его появление в Магнолии обозначало только то, что Мест и Аллан прибыли на соседние континенты и выслали первый отсчет. Я надеялся, что они смогли обустроить убежище и найти Айзека, а также выйти на связь с шинигами. Послание, босс-агент передал мне огромный конверт, защищенный письменами и парой специфических заклинаний. Молодец, возвращайся на пост и жди новое послание. Я заплатил ему за работу и поспешил обратно в гильдию, чтобы скорее изучить информацию от агентов. Эльза и Нацу почти без удивления отразили атаку убийц из темной гильдии, пришедших за моей головой, и последовали за мной. В главном зале хвоста феи я нашел укромный уголок и немедленно вскрыл конверт. В послании Мест сообщал, что достиг Арбалиса вместе с Алланом, и встретился с остальными агентами. Также они связались с Белиаром, который указал им местоположение центральной базы культа, и им позже даже удалось увидеть Айзека. Издалека, правда, но даже этого оказалось достаточно. Мест детально описал то, как выглядел маг, приложив пару рисунков, и сообщил очень интересные новости. Оказалось, на Айзека пало проклятие противоречия, а это могло значить только одно: Анксилам действительно хотел остановить его, и даже сделал новый ход. Вот только я сомневался, что это принесет хоть какую-то пользу, ведь такой монстр, как Айзек, попросту разучился ценить жизнь. Часть 4, глава 75, Искра доверия, примечание к части. Приятного прочтения. 3. У меня выдалось адское время, поэтому я совсем перестал отвечать на комментарии в последних главах, но я всех их прочитала и положила на полочку в своем сердечке. Вы просто чудо, люблю вас. Прежде чем мы начнем, я хотела бы кое-что сказать. Спасибо, что не стер мне память, как остальным. Я знаю, что тебе нелегко было принять такое решение, особенно учитывая все, что произошло за последнее время. Я только вздохнул в ответ, не зная, как прокомментировать это. Люси улыбнулась, пусть и немного нервно. Мы оба знали, что я мог в любой момент залезть к ней в голову и исправить все, что посчитал бы нужным, в том числе воспоминания, стремления и желания. Магия архива наделяла своего обладателя могуществом, о котором многие могли только мечтать. Некоторые считали волшебство лучшим среди всех видов, ведь могли с его помощью управлять людьми. Жертвы зачастую даже не осознавали, что попали под чье-то заклинание, и послушно исполняли предписанную роль. Совет пытался следить за деятельностью магов, владеющих архивом, чтобы они не создавали проблем, но не всегда преуспевал в этом. Тот же Айзек спокойно жил в Фиоре до недавнего времени, особо даже не скрываясь. Потенциально, с помощью этого волшебства можно было захватить мир, но оно все же не было идеальным, несмотря на свои достоинства. Слабой стороной магии архива оказались боевые заклинания, без которых в наше время нельзя было обойтись. В тяжелых битвах я чаще применял оплот тени, чтобы защититься, чем заклинания, которые разучил несколько лет назад с мастером Бобом. При атаке использовал магический пистолет вместо классического оружия архива, ведь он позволял мне сражаться на расстоянии, а также создавать пули различного назначения, в том числе шоковые и взрывные. Это казалось более эффективным, чем размахивание полупрозрачным мечом, хотя Хейнель не согласился бы со мной. Я считал, что в его случае большую роль играл опыт, а не сила заклинания. Именно упорные тренировки в прошлом и множество битв позади позволяли ему побеждать противников, а вовсе не прочность самого клинка. В связи с этим всех обладателей архива, как правило, стоило опасаться не во время битвы, а вне нее. Люси, как никто иной, знала об этом. Она пристально наблюдала, как я исправлял память остальным союзникам сразу после боя за Нирвану. Никто, в том числе Хибики, не смог мне противостоять. Никто даже не подумал защищаться. Это просто не приходило им в голову, опасаться кого-то среди друзей. Между нами должно было быть полное доверие, раз наши мастера заключили союз и направили нас на совместную миссию. Пожалуй, то, что я сделал, можно было назвать предательством. Совесть грызла меня за это, но не настолько сильно, как ожидалось. Она не заставила меня изнемогать от чувства вины, скорее периодически напоминала о себе неприятным зудом под черепом. Этот факт заставлял меня немного нервничать. Нацу тоже не был доволен моим решением, но не пытался отговорить. Он, как и всегда, прикрывал меня, заботясь, чтобы правда не всплыла наружу. Это был далеко не первый раз, когда я шел на грязные методы ради защиты своих тайн. Вероятно, брат привык к подобному, в отличие от Люси. Девушка оказалась неприятно удивлена тем, что увидела в деревне Нервитов, но также промолчала. Я заметил искру страха в ее глазах, когда закончил исправлять память сагильдийцев и пересекся с ней взглядом. На ее счастье, у меня закончились силы, поэтому ее разум оказался в безопасности, на какое-то время. Дальнейшие события завертелись с уже привычной бешеной скоростью, поэтому подгадать момент для разговора оказалось не так просто. Лишь после возвращения из столицы, куда меня вызвал король, я смог оказаться наедине с девушкой на достаточно долгое время, чтобы поговорить. Нацу и Эльза перешли в соседнюю комнату, чтобы не мешать и проконтролировать нашу безопасность. На всякий случай для общения с Люси я создал защищенный канал связи, а потому единственным, кто мог бы нас подслушать, оказался Хейналь. Впрочем, он не особо интересовался происходящим и приглядывал за мной постольку поскольку. Не знаю, намеренно ты сделала это или нет, но ты полностью отбила у меня желание исправлять твою память, вздохнул я, устало взглянув на Люси. Уф, рада слышать, улыбнулась она. К тому же я уверен, что за это время ты успела оставить себе тонну подсказок о том, что произошло. Девушка отвела взгляд, будто не поняла, о чем я. У меня нет времени с этим разбираться, поэтому займемся другой проблемой, сказал я, защитой твоего разума. Я не смогу оберегать тебя постоянно, ведь и так присматриваю за Нацу. Потянуть еще и тебя будет слишком затратно, особенно если начнется битва. Я думала над этим, кивнула Люси. Может быть, поставить мне печать, вроде той, что ты носишь на запястье. Я машинально опустил взгляд на причудливую вязь символов и покачал головой. Это было слишком жестко, да и не особо эффективно. Печать, поставленная на меня, должна была остановить сердце, если бы я начал раскрывать кому-либо секретную информацию. В этом случае противник получил бы только часть сведений, которые удалось бы передать в течение 10 секунд или около того. Печать не защищала от взлома разума или иной ментальной магии, направленной на меня, поэтому оберегать свое подсознание должен был я сам. Король и генералы носили особые артефакты, не позволяющие никому проникнуть в их головы. К тому же Лаура дополнительно завязала ментальную защиту короля на себе. По сути, каждый справлялся с утаиванием информации самостоятельно и не мог только передавать ее кому-либо, ибо за этим последовала бы смерть. В случае Люси нам необходимо было найти способ именно защитить ее разум, а не работать с последствиями взлома. Теоретически, я мог бы достать артефакт, подобный тому, что использовали генералы для защиты разума, но на это потребовалось время и значительные ресурсы. Сейчас, когда мне приказали закончить ловушку для Айзека в течение 3 недель, у меня не было лишних средств. Мне нужно было напрячь всю свою сеть, задействовать абсолютно все ресурсы, чтобы скрыть от культа наши планы и подготовиться к битве. Впрочем, был вариант получить артефакт относительно бесплатно, но это могло вызвать излишнее любопытство среди союзников. Вкупе с тем, что я недавно вломился в их память, план казался еще более подлым. Я задумчиво постучал пальцами по лбу, взвешивая риски. Люси молча наблюдала, не предпринимая ничего, и только сжатые в кулаки пальцы выдавали ее нервозность. «Поедешь со мной к синему Пегасу завтра», — решил я, медленно выдыхая и расставляя в голове приоритеты. Сначала холодный расчет, потом чувства. Возьмем у них защитные артефакты и выполним пару моих задач. Возражения? Нет, покачала она головой. Я рада, что ты нашел способ защитить меня. Но, полагаю, просить посвятить меня во всю историю с Хейналем и перерождением будет слишком нагло с моей стороны. Я поджал губы. Это слишком сложно для одного разговора. У меня потяжелело в груди. Даже я не знаю всего, не говоря уже о Нацу. Боюсь, я могу ответить только на несколько базовых вопросов, чтобы ты не пыталась начать поиск ответов самостоятельно. Это может привлечь излишнее внимание. Леви, и не только, все в гильдии стали наблюдательными за последние годы, особенно в том, что касается культа и его участников, действующих или бывших. Люси издала неопределенный звук, будто одновременно согласилась с этим и удивилась. Впрочем, мы не стали развивать тему, а вместо этого девушка задумалась, что бы она хотела спросить. Разумеется, у нее на языке крутились 1000 вопросов, но ей предстояло выбрать лишь несколько из них. Как и всегда, Люси ответственно подошла к задаче и погрузилась в молчание. В это время я непроизвольно окунулся в свои мысли касательно этой темы, вспоминая увиденное в глубинах подсознания, а также последующий разговор с Хейналем. Нацу оказался младшим братом Зерефа, погибшим 400 лет назад и возвращенным в созданное из эфира тело. Звучало безумно, но я сам не был образцом понятия «нормальный» для этого мира. Изначально моя душа пришла из технологического мира, невесть как оказавшись в магическом, а затем неправильно прошла круг перерождения, после чего угодила в самое неожиданное существо, какое могли представить местные, Вексида, пришельца из совершенно другого мира. По сути, я так или иначе оказался связан с тремя мирами, как и кое-кто еще, довольно пугающий и загадочный. Судя по тому, что я знал о Шинигами, он также прошелся по всем аналогичным мирам. Эта связь немного напрягала, но не настолько, чтобы я всерьез задумывался о ней. Куда больше меня сейчас волновал другой вопрос. Нужно ли было рассказывать Нацу о том, кем он был? К сожалению, ответа не было. Хейналь не давал никаких советов, предоставляя мне право самому решать, что делать. С одной стороны, мне это нравилось, ведь Нацу был именно моим братом, но с другой, бремя ответственности казалось слишком тяжелым. Информация была важной, ценной, ведь Нацу всю жизнь мечтал найти родных, хоть кого-то из них. Именно поэтому он так цеплялся за воспоминания об Игниле и ставил перед собой задачу найти его, чего бы это ни стоило. Я же мог прямо сейчас сообщить, что его брат был жив и, потенциально, в полудне пути от Магнолии. Разумеется, если верить данным о его местоположении, взятым из фрагментов памяти бывшего председателя, которые попали ко мне в руки после стычки в Совете. Вот только это знание могло принести брату боль. Зерев являлся тем, кто создал демонов, а затем едва не поставил на колени весь мир. Легенды о его ужасных деяниях до сих пор вызывали у людей страх, хотя он сам не проявлял себя уже пару сотен лет. Именно его творения почти до основания стерли Магнолию и стали причиной гибели наших друзей. До сих пор в мире тут и там появлялись созданные им чудовища и неизменно приносили смерть и разрушение. Узнать, что у такого человека, как Зерев, в жилах текла родная кровь, вероятно, было бы ужасно. Впрочем, не менее болезненно было бы узнать, что все это время он находился так близко, буквально на расстоянии вытянутой руки, но не сделал ничего, чтобы встретиться. Зерев предпочел отшельничество, хотя сам вернул Нацу в мир. Это было подло с его стороны. Размышляя над этим, я не мог не заметить между нами с Нацу болезненное сходство, ведь мы оба оказались связаны с культом ближе, чем хотелось бы. Зерев стал символом темных магов, которых ныне вел Айзек в бой, а я родился из души Хейналя, основателя организации. В какой-то степени мы, все четверо, приходились друг другу братьями. Но я не был уверен, что такая семья считалась бы хоть в каком-то мире нормальной. Скорее, нас всех нужно было сжечь на костре ненависти и всеобщего гнева. «Я выбрала вопросы», — сказала Люси, возвращая меня в реальность. «Начинай». Девушка выдохнула, собираясь силами, и чуть нахмурилась. Чем должен был быть культ? Судя по тому, что я увидела, Хейналь не собирался захватывать мир или уничтожать его. Значит, он нужен был для другой цели, верно? Верно, медленно кивнул я, почувствовав возросший интерес Хейналя. Мои глаза стали наполняться голубым свечением. Если я все правильно понял, изначально культ задумывался, как исследовательская группа, изучающая жизнь и смерть. Многие люди хотели вернуть умерших в мир, и Зерев больше всех преуспел в изучении круга перерождения. Однако когда на него пало проклятие, Хейналь оказался единственным, кто мог к нему приближаться, ведь остальные просто боялись этого. Он стал посредником между Зеревом и остальными магами, а когда мир узнал об их исследованиях и попытался уничтожить всех причастных, он смог организовать людей. В тот момент он стал их фактическим лидером, а Зерев превратился в недосягаемый символ. Ау, Люси распахнула глаза от удивления. Я даже не подозревала, что за этим кроется такая история. Честно говоря, я тоже, признался я, но не стоит заблуждаться. Чем бы ни был культ раньше, сейчас он – сборище убийц и психов, помешанных на возвращении Зерефа. МГМ, кивнула Люси. Хейналь тоже хочет вернуть его? Прости, но на этот вопрос не отвечу. Я качнул головой, и девушка вскинула бровь. Хм, тогда задам другой. Кто такая Анна Хартфилье? Присутствие Хейналя стало еще более явным, когда он взглянул на Люси моими глазами. Я узнала, что она была моим предком, но о ней очень мало информации. «Позволишь», — шепнул мне Хейналь, и я, мысленно пожав плечами, уступил ему место. Люси вздрогнула, когда мой взгляд изменился. «Хейналь», — пискнула она. «Именно», — кивнул он. Анна была знакомой Зерефа, может быть, даже кем-то, кого он мог назвать другом, однако связь между ними не была особо крепкой. Насколько я знал, ее семья пыталась найти способ разобраться с драконами раз и навсегда, но в чем заключался их план, мне не удалось узнать. «Я умер раньше». Впрочем, я провел рядом с Зерефом достаточно времени, чтобы понять, что она за человек. Если бы у меня не было архива, я решил бы, что ты и есть Анна, просто перерожденная, однако у тебя другая душа. Удивительно, что ты похожа на нее, словно две капли воды. Я нашла упоминание о затмении. Люси поерзала. Это какой-то мощный артефакт. Ты знаешь что-нибудь об этом? Хейнель задумался. Я мало, что расскажу об этом, но могу посмотреть в своих воспоминаниях, если тебе это настолько интересно. Должно было что-то остаться. Буду благодарна, улыбнулась девушка. Тебе настолько скучно? Усмехнулся я из подсознания, мельком оглядывая беспорядок в хранилище. Хейналю удалось разгрести почти все, и, вероятно, это было самым занимательным делом за последние 2 года. «Представь себе», — съязвил он, явно подавив желание закатить глаза. «Попробуй посидеть в подсознании пару лет, изредка выходя в реальность. Поверь мне, ты хватался бы за любое дело, которое представляло хоть какой-то интерес». Убедил, пошел я на попятную. «Удачных поисков». «И еще один вопрос», — подала голос Люси, прерывая наш разговор. «Надеюсь, это не будет звучать слишком грубо, но...» «Почему тебя стали называть падшим, а твое имя стало считаться дурным? Если не ошибаюсь, оно буквально означает свет. Разве сама не догадалась?» Хейналь в моем теле выгнул бровь, ничуть не смутившись вопросу. «Хочу подтвердить свою теорию», — настояла Люси. «За 400 лет мое прозвище стало немного короче», — усмехнулся Хейналь. «И это, должно быть, выглядело жутко, раз девушка непроизвольно сглотнула. Я предал родное королевство». Попытался поднять мятеж и свергнуть правящую верхушку, но потерпел неудачу. За это меня должны были казнить, но не стирать со страниц истории, поэтому нетрудно догадаться, что более известным я стал позже. В то время, когда Зереф начал создавать демонов, одного за другим, так как я не позволял никому навредить ему, меня посчитали его сторонником, а затем и вовсе возник культ. Как только весть о нас разлетелась по миру, современники начали называть меня падшим генералом кровавого Акаруса, что я всегда считал ироничным и забавным. «Забавным?» – пискнула Люси. «На одном из древних наречий Хейналь означает свет, а Верак – цветок. Родители хотели, чтобы мое имя звучало, как светлый генерал королевства цветов, но получили противоположное. К слову, демоны Зерефа прошлись по моей бывшей родине карающим штормом, пусть и не под моим началом. Насколько я смог узнать, королевство не оправилось, и вскоре оказалось уничтожено». «О», — выдавила Люси, слегка побледнев. «Разумеется, после этого имя стало считаться дурным», — продолжил Хейналь. «Как и имя Зереф, к слову», — он помолчал пару секунд, дав ей время осознать все сказанное. «Я удовлетворил твое любопытство, более чем». «Теория подтвердилась, отчасти». Люси отвела взгляд, вероятно, ошеломленная признаниями Хейналя. «Я и сам оказался удивлен его разговорчивостью, ведь раньше он не проявлял себя с этой стороны. Впрочем, это можно было объяснить. Люси стала первым человеком с момента пробуждения, кто им заинтересовался. Нацу хотел знать только необходимый минимум, включающий в себя базовые знания и способы, понимая, кто управляет телом в данный момент. Я тоже не стремился узнавать Хейналя лучше, ведь до недавнего времени боялся его, как огня. Меня волновало только то, как можно было его ограничить в сфере влияния на меня, а также остановить, если он попытается вырваться. К тому же я несколько раз попадал в глубины его воспоминаний, и это было отнюдь неприятным путешествием. По всему выходило, что он 2 года пробыл в глубокой изоляции, а потому, вероятно, ухватился за шанс пообщаться хоть с кем-то. Добрая и любопытная Люси стала отличным кандидатом для этого. Осознав это, я не стал торопить Хейналя и позволил ему пообщаться с ней еще некоторое время. Разговор плавно свернул с болезненной темы на безопасную, на обсуждение истории, увиденной, так сказать, своими глазами. Люси жутко заинтересовалась тем, как отличались реальные события от тех, что описывались в книгах. Как оказалось, некоторые факты сильно преувеличили, другие – затерли, третьи – изменили до неузнаваемости. В целом, как я и ожидал, Люси с восторгом слушала Хейналя, внимая каждому слову, и ему это очень нравилось. В ранних воспоминаниях он представал передо мной почти в таком же амплуа мудрого наставника, а потому я с интересом наблюдал именно за ним и практически не следил за темой обсуждения.